Всему свои положены пределы, нельзя сверхразрешенного иметь. Смотрю, как в небо птицы улетели, и плачу, что не в силах улететь. Прости, от грешных дел на небо улечу. Твоих страданий крестных я не стою, я жалкий пред тобою, только прах. Каждый раз я ошибаюсь, я грешу беспечно, я каюсь, но грешу все вновь и вновь. А ты мне новый мир даруешь вечный, и благодать, и радость, и покой. Сомнение сеет враг души лукавый, и шепчут мне их чуждые уста. Поставь вокруг души моей заставу, исполни благодатью Христа. Обида в сердце, чтобы не закралась, чтобы истина жила во мне твоя. Всегда и всюду, чтобы оставалась с тобою в жизни я. Обида в сердце, чтобы не закралась, чтобы истина жила во мне твоя. Всегда и всюду, чтобы оставалась с тобою неразлучно в жизни я.